Фрэнк Херберт. Книга первая. Квизац Хадера. Глава вторая. Я напоминаю, что мы читаем избранные главы. Попытка понять Муаддиба, не поняв его смертельных врагов, это попытка увидеть правду без знания лжи. Это попытка увидеть свет, не зная тьму. Это невозможно. Руководство Муаддиба, принцесса Ирулен. Голографическое изображение мира, призрачный шар, вращался у конца стержня, выходящего из стены. Вращался, словно от нетерпеливых толчков, полные блестящие от колец руки. На полках остальных стен были разложены свитки, книги, магнитные записи и фильмы. Все было озарено золотыми шарами ламп. Окон или чего-то подобного в комнате не было. Старуха появилась на рассвете. За неделю до отъезда на Аракис, когда предотъездная суета достигла апогея, она пришла, чтобы навестить мать Пола. Ночь в Костель-Келадан была жаркой, но нагромождение каменных глыб, именуемое родовым замком и служившее домом уже 26 поколениям семьи Атридесов, дышало той приятной прохладой, которая была свойственна ему перед изменением погоды. Через боковую дверь под высокими сводами сумрачных коридоров старуха прошла к комнате Пола, заглянула, долго рассматривала лежащего в постели. При свете тусклой лампы, висящей у самого пола, разбуженный мальчик различил маячившую у двери на шаг впереди матери грузную фигуру. Волосы старухи были что спутанная паутина, только глаза на темном лице сверкали холодным светом драгоценных камней. «Ведьма», — подумал Пол. «Не мал ли он для своего возраста?» — гнусаво прохрипела старуха. «В нашей семье взрослеют поздно, ваше преподобие. Это известно всем», — ответила мать Пола своим мягким контральто. «Слыхала», — отозвалась старуха, — «но ведь ему уже 15». «Да, ваше преподобие». «Он проснулся и подслушивает. Вот маленький хитрец», — старуха хихикнула. «Ну что ж, хитрость — это как раз то, что нужно в нашем королевстве. И если он действительно квизац Хадера, то...» Пол смотрел из тени своего ложа. Два птичьих ярких овала глаза старухи, казалось, росли, надвигаясь и проникая в самую душу. «Спи пока», — милостиво позволила старая ведьма. «Завтра тебе понадобятся все твои силы и умения для встречи с моим Гомджабером». И она ушла, оттолкнув с дороги его мать и с треском захлопнув за собой дверь. Пол лежал и думал о том, кто же такой Гомджабер. Самым странным было для него поведение старухи. Она обращалась с его матерью как со служанкой, а не как с Бене Гессери, леди Джессикой, матерью наследника герцога. Может быть, этот странный Гомджабер имеет какое-то отношение к Аракису? Предстояло так много узнать. «Харконнены первейшие, заклятые враги дома Атридесов. Наши смертельные враги», — объяснил как-то маленькому Полу Зуфир Хават, магистр убийств его отца. «Планета Аракис — их феодальное владение для обогащения по контракту с Чоам. Теперь Харконнены удалились, чтобы быть замещенными домом Атридесов. Явная победа герцога Лета». «Этот человек, — говорил тот же Хават, — грозная сила, потому что пользуется расположением в Лансраде. Человек, имеющий такую опору, способен расширять свою власть все больше и больше». Аракис. Дюна. Пустынная планета. Пол снова заснул. Ему снились пещеры, молчаливый народ, движущийся вокруг него в тусклом свете осветительных шаров. Там было угрюмо, похоже на церковь, и он слышал слабый шум воды. Даже во сне Пол помнил, что будет вспоминать его, когда проснется. Почему-то сны всегда исполнялись. Пол это хорошо знал. Сон растаял. Пол проснулся и ощутил теплую постель. И все думал, думал. Мир костыльки Ладана без игр, без друзей не принесет ему печали при расставании. Доктор, его учитель, намекал на то, что на Аракисе ему будет свободнее. Люди, нашедшие приют в пустынном краю, жили без власти над ними. Люди Песков называли себя свободными. Они не были зарегистрированы в Империал-Регенте. Почувствовав, насколько все в нем напряжено, Пол решил воспользоваться одним из уроков матери. При быстрых вдохах, сопровождающихся концентрацией воли, он впадает в состояние транса, направленное сознание, сосредоточенное по желанию. Кровь, обогащенная кислородом, устремляется в самые отдаленные области тела. Безопасность не достигается одним лишь животным инстинктом. Животное создание не имеет власти ни над данным моментом, ни над мыслью, ни над телом. Животные удовольствия не захватывают власть над сознанием. Человек нуждается в изначальном устройстве, которое дает ему возможность увидеть самого себя. Концентрирует сознание по своему выбору. Когда заря желтым светом тронула окна комнаты, Пол ощутил луч света веками. Он открыл глаза, потом услышал звуки суматохи и беготни в замке. Дверь, ведущая в холл, отворилась, и в нее проскользнула мать. Черная лента поддерживала на затылке волосы цвета бронзы. Ее лицо было бесстрастным, глаза зеленого цвета серьезны. «Ты проснулся?» – спросила она. «Хорошо ли ты спал?» «Да». Вынув из шкафа полуформенную куртку Пола, она повернулась к нему. Над нагрудным карманом был вышит красный ястребиный клюв, герб Атридесов. «Поторопись», – сказала она, – «преподобная мать ждет». «Я как-то видел ее во сне. Кто она?» «Она была моей учительницей в школе Бен-Гессери. Сейчас она предсказательница правды императора. Ты...» Заколебалась она. «Ты должен рассказать ей о своих снах». «Ладно, это из-за нее мы едем на Аракис». «Мы еще не получили Аракис». Она встряхнула брюки и повесила их рядом с курткой. «Поторопись, не заставляй преподобную мать ждать». Пол сел, потирая колени. «Кто такой Гомджабер?» И снова он уловил ее почти незаметное колебание, нервное напряжение, в котором он почувствовал ее страх. Джессика подошла к окну, отдернула шторы и посмотрела в сад. «Ты скоро о нем узнаешь». Он уловил страх в ее голосе и удивился. «Преподобная мать ждет», — напомнила Джессика, не оборачиваясь. Преподобная мать Ганус Хелен Моахим сидела в кресле, что возвышалось подобно трону между двумя высокими окнами. Через распахнутые окна открывался чудесный вид на зеленые земли Атридесов. Но старуха не интересовалась великолепным сочным пейзажем. Она внимательно наблюдала за тем, как к ней приближаются мать с сыном, Джессика и Пол. Преподобная мать этим утром почувствовала себя хуже обычного. Виня в этом космическое путешествие, она, естественно, отдавала себе отчет в истинных причинах нездоровья. Необходимость выполнить щекотливую миссию, требующую ее личного внимания, давила тяжестью, дающая себе знать, даже невзирая на самообладание Бене Гессери. Но долг требовал, и она не могла избежать ответственности. «Черт бы побрал эту Джессику», — подумала преподобная мать. «Если бы она родила нам девочку, это решило бы массу проблем». Джессика остановилась в трех шагах от кресла и сделала реверанс. Пол отвесил короткий поклон. Нюанс приветствия Пола не ускользнул от внимания преподобной. «Он вежлив, Джессика», – процедила она. Рука матери легла на плечо сына. Даже ее ладонь, как показалось Полу, излучала страх. «Так его учили, ваше преподобие», – ответила Джессика, сделав над собой усилие. «Чего она боится?» – удивился Пол. Старуха смотрела на него, не мигая. Она отметила большое сходство его с родителями. «Ну что ж», — сказала она наконец, — «посмотрим, чему и как его учили». Старческие глаза метнули жесткий взгляд на Джессику. «Оставь нас одних, занимаясь своими делами». Джессика сняла руку с плеча Пола. «Ваше преподобие, я... Ты знаешь, что так должно быть». Пол озадаченно посмотрел на мать. Та выпрямилась. «Да, конечно», — глухо ответила она. Пол перевел взгляд на старуху. Страх, который испытывал перед нею мать, заставил его нахмуриться. «Пол!» Джессика глубоко вздохнула. «Это испытание, оно важно для меня». «Испытание? Помни, что ты сын герцога». Она повернулась и пошла, сухо шелестя платьем. Дверь за нею плотно закрылась. Пол, сдерживая гнев, повернулся к старухе. Почему она обращается с леди Джессикой, как с простой служанкой? Изрубленный поперек морщинками тонкий рот старухи скривился в усмешке. «Леди Джессика была моей служанкой в школе, малыш. Была ею 14 лет». Она демонстративно зевнула. «И хорошей служанкой. А теперь иди сюда». Эта команда словно хлестнула Пола. Он повиновался ей раньше, чем подумал, использует на мне действие голоса. И когда он подошел к креслу, она жестом остановила его. «Видишь это?» – спросила она, доставая из складок своей зеленой юбки железный кубик. Она повернула его, и Пол заметил, что одна сторона его была абсолютно черной, словно поглощала все лучи, не отражая ничего. Внутри кубика была сама тьма. «Положи на него правую руку», — сказала старуха. Страх шевельнулся в душе Пола. Он хотел отступить. «Так вот как ты слушаешься, мать!» Он посмотрел в ее по-птичьи лучистые глаза. Медленно, чувствуя себя принужденным и не имея сил противиться, Пол положил руку в кубик. Первым чувством было ощущение холода, когда чернота сомкнулась вокруг кисти. Потом его пальцы коснулись металла, и он ощутил в руке слабое покалывание, как будто она была придавленной. Тяжесть росла. Взгляд старухи сделался хищным. Она протянула к шее Пола руку. Он увидел в ней блеск металла и хотел повернуть голову. «Стой!» — рявкнула старуха. Пол опять посмотрел на нее. Снова голос. «Я, Гом Джабер, лежу у твоей шеи. Это игла с каплей яда на конце. Не отворачивайся, иначе почувствуешь этот яд на себе». Пол попытался сглотнуть, но сухость во рту помешала ему. Он не мог оторвать взгляды от ее морщинистого лица, бледных десен над серебряными зубами, вспыхивающими, когда она говорила. «Сын герцога должен все знать о ядах. И в наше время этот способ эффективен, чтобы отравить во время питья. Он называется муски. Аумас, чтобы отравить во время еды. Есть яды быстрые, есть яды медленные, а этот убивает только животных. Он для тебя нов». Гордость заблестела в глазах Пола. «Ты осмеливаешься предположить, что я животное?» — надменно спросил он. «Скажем так, я предполагаю, что ты человек. Держись твердо. Предупреждаю тебя, не дергайся. Я стара, но моя рука успеет воткнуть иглу тебе в шею, прежде чем ты убежишь». «Кто вы?» — прошептал Пол. «Каким образом вам удалось убедить мою мать оставить меня с вами один на один? Вы из Харконненов?» «Боже упаси, нет! А теперь молчи!» Сухой палец тронул его шею, и Пол подавил в себе желание отодвинуться. «Хорошо», — сказала старуха. «Первое испытание выдержано. Теперь осталось последнее. Если не выдернешь руку, будешь жив. Выдернешь — умрешь. Пол глубоко вздохнул, унимая дрожь. «Если я закричу, слуги здесь будут через секунду, и ты умрешь, старуха!» «Они не пройдут мимо твоей матери, она стоит на страже. Подумай, твоя мать выдержала это испытание. Теперь твоя очередь. Будь тверд! Мы редко предлагаем это испытание мужчинам». Любопытство превысило страх. Он почувствовал по голосу старухи, что она говорит правду, и он занялся самовнушением. «Я не должен бояться. Страх угнетает разум. Страх — это смерть. Я буду смотреть ему в лицо. Я не позволю ему овладеть мною». Он почувствовал, как спокойствие возвращается к нему. «Начинай, старуха!» — скомандовал он. «Старуха!» — повторила она. «Ты смел! Этого отрицать нельзя, мой милый!» Она наклонилась к нему поближе, понизив голос почти до шепота. «Ты чувствуешь боль в своей руке? Выдерни руку, и мой Гомджабер коснется тебя. Смерть будет легкой, скорой, как удар кнута. Понятно?» Пол почувствовал, как увеличивается покалывание в руке, и крепче сжал губы. Как такое может быть испытанием? Он был удивлен. Покалывание перешло в зуд. «Ты слышал, как животные перегрызают себе лапы, чтобы освободиться от ловушки? Это поступок инстинкта. Человек остается в ловушке, выдерживая боль, надеясь до конца, что он сумеет убить того, кто поймал его», — вещала старая ведьма. Зуд перешел в жжение. «Почему вы это делаете?» — выдавил Пол, превозмогая боль. «Чтобы убедиться, что ты человек. Молчи». Пол сжал левую руку в кулак, потому что жжение перешло и в нее. Оно медленно росло, все жарче, жарче и жарче. Он чувствовал, как глубоко впились ногти в ладонь. Он чувствовал, он пытался разжать кулак, но не смог шевельнуть пальцами. «Горит!» – прошептал он. «Молчи!» Рука Пола задрожала, на лбу выступил пот. Казалось, каждая клеточка тела кричала: «Выдерни руку!» Но Гомджабер! Не поворачивая головы, Пол пытался, скосив глаза, посмотреть, в каком положении Гомджабер, а услышав свое шумное дыхание, попытался унять, но не смог. «Пол!» Весь мир для него сосредоточился только на ней, на старческом лице, неподвижно обращенном к нему. «Жар! Жар!» Ему казалось, как он чувствует, что кожа сворачивается на его руке. Как плоть расплывается и исчезает, и остаются одни кости. И вдруг боль утихла, словно выключили ее. Обильный пот выступил на всем теле. «Довольно», — пробормотала старуха. «Кулвахат. Ни один еще ребенок, рожденный женщиной, не выдержал такого. Я не должна была желать твоего поражения». Она отодвинулась. «Молодой человек, можете посмотреть на свою руку». Усмирив болезненную дрожь, Пол смотрел на лишенную света черноту. Каждое мгновение еще, казалось, было насыщено болью. «Ну же!» — крикнула она. Пол рывком выдернул свою руку и с удивлением уставился на нее. Никаких следов на ней не было. Он поднял руку, повернул ее, пошевелил пальцами. «Это только возбуждение нервов», — сказала старуха. «Зачем же калечить тех, кто может оказаться полезен? И все же кое-кто отдал бы за это все, за тайну этого кубика». «Но боль...» «Боль?» — повторила она. Человек может подавить любые ощущения в своем теле. Боль. Сигнал опасности, информация о повреждении. Вот что такое боль. С моей матерью вы проделывали нечто подобное? А ты когда-нибудь просеивал песок? Пол кивнул головой. Мы, гессери, просеиваем людей, чтобы найти человека. Пол поднял руку, подавляя воспоминания о боли. И это все, что нужно? Боль? Я наблюдала за тобой в этом положении. Наши испытания в экстремальной ситуации. Это правда! Старуха пристально посмотрела на него. Он уже чувствует правду. Может ли он быть им? Она подавила волнение и напомнила себе: «Надейся только на реальные факты». «Ты знаешь, когда люди верят в то, о чем они говорят?» «Знаю». Голос Пола был гармоничен, и старуха уловила эту особенность. «Возможно, ты квизац хадера. Присядь у моих ног, братец. Я предпочитаю стоять». «Твоя мать сидела однажды у моих ног». «Я не она». «Слегка ненавидишь нас, а?» Посмотрев на дверь, старуха пронзительно крикнула: «Джессика!» Дверь мгновенно распахнулась, и вот она уже стоит на пороге, пристально оглядывая комнату. Она увидела Пола, и тревога сошла с ее лица. «Джессика, ты перестанешь когда-нибудь меня ненавидеть?» спросила старуха. «Я и люблю, и ненавижу вас одновременно. Моя ненависть от боли, которую я, должно быть, никогда не забуду. Моя любовь — просто то, что есть», — закончила старуха, и голос ее был мягок. «Теперь ты можешь войти, но веди себя тихо». Джессика вошла в комнату, закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. «Мой сын жив», — думала она, — «и он человек. Я всегда знала это, и он живет. Теперь я могу жить дальше». Пол смотрел на мать. Она говорила правду. Ему захотелось уйти и обдумать все, что произошло, но он знал, что не сможет уйти, пока старуха ему не разрешит. Она приобрела над ним власть. Они говорили правду. Его мать тоже прошла через это для какой-то таинственной цели, и эта цель, видимо, была ужасна. Он тоже был уже заражен этой целью, правда, не знал ее сущности. «Однажды тебе тоже придется стоять у этой двери, и это будет высшая мера доверия», — сказала старуха. Пол посмотрел на руку, чувствовавшую боль. Перевел взгляд на преподобную мать. Голос ее стал не похож на все другие, слышанные им когда-либо. И он понял, что теперь он получит ответ на любой вопрос, и что тот спокойный мир, в котором он жил, кончился. «Для чего проводится это испытание на человека?» – спросил он. «Чтобы высвободить его личность». «Высвободить?» «Когда-то люди надеялись только на машины, но это лишь позволило поработить их другими людьми с более совершенными механизмами». «Да не позволим машине принять обличие человеческого разума», – процитировал Пол. «Бутлерианский джихад? Из оранжевой католической Библии», — сказала старуха. «Так не заставь же машину быть подобием ума человеческого. Ты изучал ментат?» «Я начал его с Зуфиром Хаватом». «Великое восстание унесло все эти машинные костыли», — сказала старуха. «Оно заставило человеческий ум развивать человеческие способности». «Школа Бене Гессерит?» Старуха кивнула. «Древние школы дали нам двух последователей: Бене Гессери и пространственный союз. Он, как мы считаем, придает значение только математике. Бене Гессери играет другую роль». «Политика», — сказал Пол. «Кулвахат!» — воскликнула старуха и сердито посмотрела на Джессику. «Я ничему ему не рассказывала», — поспешила заверить та. Преподобная мать обратилась к Полу. «Ты высказал замечательную догадку. Действительно, политика. то, в чем нуждается человеческий род, чтобы не порвалась его нить. Надо помнить необходимость отделения интересов человеческих от животных инстинктов. Все во имя будущих поколений. Слова старухи внезапно потеряли для Пола специфическую остроту. Он почувствовал наступление того, что его мать называла инстинктом правды. Не то чтобы преподобная мать лгала, просто она не верила в то, что говорила. Все это было связано с той же целью. И Пол сказал: «Но моя мать говорила, что последователи школы Бене Гессери не знают своих родителей». «Генетические линии всегда есть и в наших записях», — сказала старуха. «Тогда почему моя мать не знает их?» «Некоторым это удается, но большинству нет. Мы бы могли, например, захотеть ее брака с близким родственником, чтобы усилить генетическое влияние на потомков. Ведь для этого может быть много причин». И снова Пол почувствовал отклонение от правды. Он сказал: «Вы много на себя берете». Преподобная мать смотрела на него и думала: «Действительно ли он так думает?» «Мы несем на себе тяжкий груз», — сказала она. «Вы сказали, что я могу стать Квизацхадерахом. Это нечто вроде Гомджабера для человека». «Пол», — сказала Джессика, — «ты не должен говорить таким тоном с...» «Я сама», — сказала старуха. «А теперь вот что, мальчуган. Тебе известно о предсказательном веществе?» «Вы принимаете его, чтобы отличить ложь от правды», — так говорила мне мать. «Ты видел когда-нибудь транс правды?» «Нет». «Это средство опасно», — сказала старуха. «Оно дает внутреннее видение. Оно усиливает память и память предков. Мы можем таким образом заглянуть в память предков и таким образом в прошлое. Но это доступно только женщинам». И голос старухи стал печальным. «Да и мы в этом ограничены. Правда, сказано, что однажды мужчины смогут увидеть и мужское прошлое. Ваш Квизацхадерах?» «Да, многие испытывают на себе это средство, но никому еще не удавалось ничего достичь». «Они потерпели поражение?» «О, нет», — она покачала головой. «Все они погибли». «Каждая сестра Бене Гессери знает о том, что с самого начала нужно позаботиться о своем месте в жизни, чтобы не уподобиться маятнику. Это относится и к Муаддибу, империи падишаха Шаддама IV. Муаддиб жил на планете Аракис. На это следует обратить особое внимание. Правда, он родился и провел первые 15 лет жизни на Келадане. Пусть это не введет вас в заблуждение, потому что настоящая его родина – Аракис. Планета, более известная под названием Дюна. Принцесса Ирлан». Голографическое изображение мира. Призрачный шар вращался у конца стержня, выходящего из стены. Вращался, словно от нетерпеливых толчков, полный, блестящий от колец руки. На полках остальных стен были разложены свитки, книги, магнитные записи и фильмы. Все было озарено золотыми шарами ламп. Окон или чего-то подобного в комнате не было. В центре стоял стол, тонкий эллипс желто-розового цвета. Его окружали пухлые кресла, в одном из которых сидел темноволосый юнец лет 16, круглолицый, с мрачным взглядом. В другом – стройный, небольшого роста мужчина с женскими чертами лица. И юноша, и мужчина смотрели на глобусы человека, вертевшего его. Из-за глобуса послышалось хмыканье, потом басистый голос произнес: «Вот она, Питер, величайшая ловушка в мире, и герцог угодит в нее. Его великолепие не сравнится с моим, не так ли?» «Конечно, барон», — отозвался мужчина, обнаружив мягкий мелодичный тенор. Полная рука оставила в покое глобус, и его вращение стало замедляться. Через некоторое время глаза всех находящихся в комнате могли созерцать неподвижную поверхность. Это был глобус, который делают для богатых коллекционеров или для правителей планет Империи. Настоящее произведение искусства. Он был почти материален и нес в себе характерные черты мастерства древних ремесленников планеты. Рука барона снова принялась за глобус. «Я пригласил вас сюда для того, чтобы Питер и вы, Фейдраус, полюбовались на эту рябь между 60-й и 70-й широтами. Не напоминает ли она вам о сладкой карамели? Здесь есть и моря, и озера, даже реки. Возможно ли ошибиться? Ведь это Арракис, единственный и неповторимый, превосходное место для единственной в своем роде победы». Улыбка тронула губы Питера. «И подумать только, барон, падишах империи верит в то, что отдаст герцогу вашу планету». «Бред! Бессмыслица!» – прогремел барон. «Ты сказал это, чтобы смутить юного Фейдрауса. Моего племянника смущать ни к чему». Юнец с угрюмым видом завозился в своем кресле, разглядывая черное трико, в которое был облачен. В дверь за его спиной тихонько постучали, и он резко выпрямился. Питер поднялся, пошел и приоткрыл дверь настолько, чтобы можно было принять записку, скатанную в трубочку. Он развернул ее, прочел и не смог сдержать смешок. «Но?» – повелительно спросил барон. «Дурак нам», – ответил барон. «Разве Атридесы отказывали когда-то себе в благородном жесте? Что он там пишет?» «Он очень неучтив, барон. Обращается к вам как к Харконнену. Никаких титулов, ничего». «Это хорошее имя», – проворчал барон, выдавая нетерпение. «Так что же пишет, дорогой Лето?» «Он пишет: ваше предложение о встрече отклоняется. Я, имея достаточно много случаев убедиться в вашем вероломстве, о нем известно всем, уклоняюсь». «И?» «Жаль, что искусству Канли все еще поклоняются в империи». «И подпись: Арракис, герцог Лето». Питер рассмеялся. «Арракис, господи, да чего же смешно». «Замолчи, Питер», — сказал барон. И тот сразу замолк. «Вот как? Вендетта, а? И он использует старое милое слово, такое богатое традициями, с тем, чтобы быть уверенным, что я пойму намек». «Вы сделали шаг к миру». «Для ментата ты слишком разговорчив, Питер», — сказал барон, а про себя подумал. «Я вскоре должен от него избавиться, больше в нем нет надобности». Барон посмотрел на своего наемного убийцу и только сейчас заметил в нем то, что сразу замечали посторонние. Блеклые глаза безо всякого выражения. Усмешка скользнула по лицу Питера. «Но, барон, я никогда не видел более прекрасного мщения. Это самое утонченное издевательство — заставить Лето обменять Келодан на Дюну и безо всяких условий, потому что так прикажет император. Какое остроумие!» «Придержи язык, Питер», — холодно сказал барон. «О, я счастлив, мой барон. Вы же... вас точит ревность!» «Питер, разве не достойно сожаления то, что вы не можете сами привести в исполнение этот замечательный план?» «Однажды я задушу тебя, Питер». «Ну, конечно, барон, наконец-то! Но с добрым поступком никогда не следует спешить, а!» «На что ты надеешься, Питер?» — уже с угрозой прошептал барон. «Моё бесстрашие удивляет барона?» — спросил Питер. Его лицо превратилось в хитрую маску. «Ага, но я знаю, когда ко мне подошлёт палача. Вы будете сдерживаться столько времени, сколько я буду вам полезен. Иначе будет себе дороже. Ведь я могу принести и пользу. Я знаю, что Дюна — прекрасная планета, ущерба нам нет, верно, барон?» Барон молча смотрел на него. Фейдраус дернулся в своем кресле. «Эти спорящие дураки», — думал он. «Мой дядя не может беседовать со своим ментатом без ссоры. Неужели они думают, что мне нечего больше делать, чем слушать их?» «Фейд», — наконец сказал барон, «я велел тебе слушать и учиться, когда разговаривают старшие». «Да, дядя». «Иногда Питер удивляет меня», — продолжал барон. «Я не считаю боль необходимой, но он находит в ней какое-то удовольствие. Что касается меня, то я чувствую жалость по отношению к бедному герцогу». Доктор уже вскоре займется им, и это будет конец всех Атридесов. Но Лето, конечно, узнает, кто направлял руку уступчивого доктора. И кто знает, это будет, наверное, выглядеть ужасно. «Тогда почему бы вам не приказать доктору просто воткнуть ему кинжал между ребер?» — спросил Питер. «Вы говорите о жалости, но...» «Герцог должен узнать, что я стал его роком», — сказал барон. «И другие тоже должны узнать об этом. Это приведет их в замешательство, и я выиграю время для политического маневра. Эта необходимость очевидна, но я не обязан ею воспользоваться». «Возможность маневрирования», — сказал Питер. «Взгляд императора и так прикован к вам, барон. Вы слишком смелы. В один прекрасный день император пошлет легион другой сардукаров сюда, и это будет концом барона Владимира Харконнена». «Ты с удовольствием посмотрел бы на это со стороны, да, Питер?» — спросил барон. «Ты бы с радостью наблюдал, как они разрушают мои города и берут этот замок. Да, ты был бы искренне рад. Ты слишком охоч до крови», — язвительно продолжал барон. «Возможно, я поспешил с распределением трофеев Аракиса». Питер сделал по комнате несколько удивительно мелких шагов и остановился за спиной Фейтрауса. Напряжение в комнате, казалось, сгустилось. Юнец обеспокоенный и хмуро оглянулся на Питера. «Не играйте со мной, барон», — сказал последний. «Вы обещали мне леди Джессику». «Зачем она тебе?» — бросил барон небрежно. Питер молча смотрел на хозяина. Фейдраус снова нервно дернулся в своем кресле. «Дядя, может, я пойду?» — пролепетал он. «Мой милый, ты слишком нетерпелив», — остановил барон и снова обратился к Питеру. «Как дела с маленьким Полом?» «Ловушка бросит его к вашим ногам», — пробормотал Питер. «Как и задумано». «Я не об этом», — сказал барон. «Ты говорил о том, что служанка Бене Гессери принесет герцогу дочь. Ты ошибся, а, ментат? Как же это?» «Я не часто ошибаюсь, барон», — сказал Питер. И впервые в его голосе послышался неподдельный страх. «Поверь мне, что служанки Бене в основном рождают дочерей. Это правило, за редчайшим исключением». «Дядя», — решился Фейдраус, — «вы сказали, что я здесь услышу нечто важное для меня». «Не торопись!» — барон, наконец, шевельнулся возле глобуса. «Что же, Фейт, я позвал тебя сюда, чтобы немного поучить тебя мудрости. Ты ведь наблюдал за нашим добрым ментатом? Тебе следовало у него кое-чему поучиться». «Но дядя, он очень умен, не так ли, Фейт?» «Умник!» «Да, но вот-вот, но...» «Он требует слишком много внимания. Смотритесь в его глаза. Умный Питер, но все же слишком послушен взрывом страсти. Умен Питер, но тоже дурак». «Вы вызвали меня сюда, барон, чтобы поиздеваться надо мной», — набычился Питер. Что-то вроде угрозы сквозило в его тоне. «Ты должен был знать меня получше, Питер. Я просто хочу показать моему племяннику, что и ментат может быть ограничен». «Вы уже нашли мне замену?» «Замену тебе что ты, Питер? Где бы я мог найти замену твоей хитрости и уму?» «Там же, где нашли меня». «Возможно, стоит попытаться», — барон изобразил задумчивость. «В последнее время ты действительно кажешься неуравновешенным. Еще эти снадобья. Мои развлечения стали угнетать вас?» «Дорогой мой Питер, твои развлечения — это то, что ко мне тебя привязывает. Как я могу против них возражать? Я просто хочу, чтобы мой племянник знал тебя получше». «Тогда он должен знать все. Мне танцевать?» «Потом», — сказал барон. «А сейчас помолчи», — и посмотрел на Фейда. «Это наш ментат, Фейд. Он был воспитан и обучен для выполнения определенных обязанностей. Тот факт, что он находится в человеческом теле, не должен тебя смущать. Правда, это серьезный недостаток. Иногда я думаю, что древние с их мыслящими машинами были правы». Губы племянника, генетический признак рода Харконненов, были несколько искривлены в изумлении. «Это сравнение слишком уж натянуто», — сказал Питер. «Вы сами, барон, могли бы создать нечто лучшее, чем те машины». «Возможно», — отмахнулся барон. «Итак», — он шумно выдохнул. «Итак, Питер, опиши моему племяннику стратегию и тактику нашей борьбы с домом Атридесов, хотя бы в общих чертах». «Барон, я предупреждал вас, чтобы вы не доверяли детали этой борьбы никому. Мои наблюдения над...» «Я сам буду судить об этом. Я дал тебе приказ, ментат. Предстань перед нами в одном из своих многочисленных состояний». «Пусть будет так», — сказал Питер. Он выпрямился, и в нем появилось какое-то величие. Еще одна его маска, но на сей раз покрывающая все тело. Через несколько дней весь клан герцога Лето вступит на борт лайнера Космического Союза для следования на Аракис. Они прибудут, скорее всего, в Аракин, чем в наш город Картак, потому что ментат герцога Зуфир Хават совершенно справедливо решит, что Аракин легче защищать. «Следи внимательно, Фейт», — сказал барон. «Наблюдай, как план врага становится твоим планом». Фейт кивнул, думая: «Это уже получше. Старый монстр наконец-то допустил меня к своей тайне. Должно быть, он действительно хочет сделать меня своим наследником». «Есть несколько вариантов», — продолжал Питер. «Я указал на более возможный. Тем не менее, мы не должны забывать того, что герцог, возможно, заключил с Союзом контракт, чтобы тот перенес его в более безопасное место внутри системы. Другие при подобных обстоятельствах скрывались с помощью защитных экранов. Попытались бы покинуть пределы империи». «Герцог слишком горд для подобного поступка», — заметил барон. «Это просто вариант», — сказал Питер. «Тем не менее, конечный результат был бы для нас тем же самым». «Нет, не был», — проворчал барон. «Я должен уничтожить его род». «Некоторые приготовления указывают на то, что клан действительно собирается бежать, но сам герцог не сделал ни одного подобного шага», — закончил Питер. «Так», — вздохнул барон. «Продолжай, Питер». «В Аракине герцог с семьей займет дом графа и леди Фенринг». «Посол и одновременно контрабандист», — хихикнул барон. «Чей посол?» — спросил Фейдраус. «Ваш дядя шутит», — сказал Питер. «Он называет его послом и контрабандистом, указывая на то, что интересы империи и Аракиса — это контрабанда». «Почему?» — Фейд повернул озабоченное лицо к дяде. «Не будь таким тупым, Фейд!» — рявкнул барон. «Пока Союз остается вне контроля империи, как может быть иначе? Как еще могли действовать шпионы и убийцы?» Рот Фейда открылся в беззвучном «Оу». «Из этой резиденции мы подготавливаем нужные нам операции», — сказал Питер. «Так была задумана попытка покушения на жизнь наследника Атридесов, и она могла бы кончиться успехом». «Питер», — прошипел барон, — «ты указывал...» «Я указывал на то, что может произойти несчастный случай», — сказал Питер, «и что попытка должна была оказаться пустой». «Он еще молод», — разгорячился барон, «и, конечно, потенциально более опасен, чем его отец. И с теми знаниями, что снабдила его мать. Проклятая женщина. Ладно, продолжай, Питер». «Хават смог обнаружить, что мы подослали к нему агента», — продолжал Питер. «И подозрение его пало на доктора Уе, что очень плохо для нас, так как он действительно наш агент. Но Хават провел расследование и обнаружил, что доктор — выпускник школы САК, а это является достаточным основанием благонадежности для любого, будь он даже слугой. Считается, что выпускником САК-скул ничего невозможно сделать, не убив сам объект внимания. Тем не менее, в том не раз убеждались, стоит лишь найти точки соприкосновения, и он окажется в наших руках. Раз мы отыскали эти точки, то и Хават может их обнаружить». «Как?» – спросил Фейт. Он нашел эту тему чрезвычайно интересной. «Любому известно, что не спровергнуть империал кондиционинг невозможно». «В другой раз», — сказал барон. Продолжай, Питер. Руками Уе, продолжал Питер, мы подбросили Хавату интересные подозрения. Самым смелым было то, что мы осмелились рекомендовать его вниманию ее. Ее? Переспросил Фейт. Саму леди Джессику, сказал барон с нескрываемым удовольствием. Ну, не грациозно ли? Хават кинулся навстречу этой возможности, поскольку она могла сильно упрочить его положение ментата. Он мог бы даже попытаться устранить ее физически. Питер нахмурился, но я не думаю, что он смог завершить это дело до конца. «Этого ты бы не хотел», — сказал барон ехидно. «Не отвлекайте меня», — воскликнул Питер. «Пока Хават будет заниматься леди Джессикой, мы еще более отвлечем его внимание восстанием нескольких гарнизонов в городах. Они, конечно, будут подавлены, и герцог должен поверить, что достиг необходимой безопасности. Потом, когда наступит момент, мы дадим сигнал доктору и выступим сами». «Давай, расскажи ему об этом», — подгонял барон. «Мы двинемся, подкрепленные силой еще двух легионов сардукаров, переодетых в нашу форму». «Сардукаров!» — выдохнул Фейт. Он знал об этих ужасных имперских войсках, немилосердных убийцах. «Видишь, как я тебе доверяю, Фейт!» — улыбнулся барон. «Даже намек на это обстоятельство не должен достичь другого великого дома, иначе Лансраат мог бы выступить, объединившись против имперского дома, и начался бы хаос!» «Главное вот в чем», — сказал Питер. «Поскольку дом Харконненов используется для того, чтобы выполнять черную работу для Империи, мы все же будем в преимуществе. Если умело использовать его, оно может принести огромное богатство и власть, которых никогда не будет у другого дома Империи». «Ты, Фей, понятия не имеешь, что поставлено на карту. У тебя не хватит воображения представить эту величину, начиная с того, что мы будем иметь постоянные представительства в компании Чоан», — величаво проговорил Харконнен. Фейт кивнул. «Богатство — это, конечно, вещь, тем более, что пути к нему идут через эту компанию. Ведь каждый благородный дом черпает ее из казны. Когда это возможно, все зависит от власти представителей правления и директоров. А совет представляет собой образец политической власти в империи, превосходящий установленную официальным путем выборов Ландсрада, который, в свою очередь, уравновешивает влияние императора и тех, кто его поддерживает. Герцог Лето, продолжал Питер, может попытаться бежать к свободным на краю пустыни. К ним же может и отослать семьи. Но все пути блокированы агентами его величества. Один из них, Кайнс, может, помните его? «Фейт его помнит», — сказал барон. «Продолжай». «Не слишком-то вы любезны, барон». «Продолжай, я приказываю!» — крикнул барон. Питер пожал плечами. «Если дело пойдет так, как планируется, то дом Харконненов будет иметь поместье на Аракисе в течение стандартного года. Ваш дядя получит разрешение на эти поместья. Его личный агент будет править там». «Больше доходов», — сказал Фейт. «Конечно», — согласился барон. «И великие дома будут знать, что только барон смог уничтожить Атридесов», — добавил Питер. «Да, они будут это знать», — выдохнул барон. «Самое интересное, что все это знает и герцог», — сказал Питер. «Он и сейчас чувствует ловушку». «Это правда», — сказал барон, и в его голосе послышались неожиданные нотки печали. «И он ничего не может поделать. Даже жалко его». Барон отошел от глобуса. И когда он вышел из тени, вся его фигура показалась во всем своем великолепии. Огромная и чудовищно полная. И только ноги были слишком тонкие для такого тяжелого тела. «Я голоден», — пробормотал барон с беспокойством, потирая огромные губы рукой. Посмотрел на Фейда маленькими глазками над большими мешками. «Пойдем, подкрепимся перед дорогой». Книга первая. Квизацхадера. Глава 4. Вы уже читали, что Муаддиб не имел друзей своего возраста на Келадане. Опасность была слишком велика, но у него были прекрасные друзья-учителя. Одним из них был Гурни Хелек, Трубадур-воин. Другим был Зуфир Хават, старый ментат-мастер убийств, который внушал страх даже падишаху императору. А также Дункан Айдаха, мастер фехтования Гайнеза, доктор Веллингтон Уя, озаренный светом знаний, но ставший предателем, леди Джессика, которая направляла своего сына по пути Бене-Гессери, и, конечно, герцог Лето, не слишком скрывавший свои отцовские чувства. Детство Муаддиба. Принцесса Ирулан. Зуфир Хават проскользнул в классную костель Келадана и молча запер за собой дверь. Он постоял несколько мгновений, чувствуя себя усталым и старым. Его нога ныла в том месте, где когда-то была рана, полученная на службе еще у старого герцога. «Уже третьему поколению служу», — подумал он. Он оглядел комнату, залитую лунным светом, и заметил мальчика, сидевшего у стола над разложенными перед ним бумагами и картами. «Сколько раз я должен говорить ему, чтобы он не сидел спиной к двери?» Хават прочистил горло, выдавая свое присутствие. Пол остался сидеть в прежней позе. Хават снова кашлянул. На луну набежало облако, и свет в комнате потускнел. Пол выпрямился и, не оглядываясь, сказал: «Я знаю, что сижу спиной к двери». Хават выдавил на лице улыбку и прошел через комнату. Пол поднял голову и посмотрел на старика, остановившегося около стола. Глаза Хавата были полны тревоги. Они, казалось, так и излучали ее с темного и изрезанного морщинами лица. «Я слышал, как вы шли по дому и как открыли дверь. Но ведь к вам может зайти любой. Я могу еще отличить вас от любого». «Может быть, — подумал Хават, — что служанка-мать, конечно, многому его научила. Хотел бы я знать, что подумали бы об этом в его драгоценной школе. Может быть, поэтому сюда и прислали старуху Проктора наставить нашу дорогую леди Джессику на путь истинный». Хават поставил стул напротив пола и сел лицом к двери. Откинувшись на спинку, он изучал комнату. Внезапно она показалась ему незнакомой, видимо, потому что вещи были уже на Аракисе. Остались только чучело для тренировки, стул и зеркало, возле которого висела вся изрезанная мишень, словно лицо старого солдата, побывавшего во многих сражениях. «Я, видимо, такой», — подумал Хават. «Зуфир, о чем ты думаешь?» — спросил Пол. Хават посмотрел на мальчика. «Это тебя печалит?» «Печалит? Чепуха! Печально расставаться с друзьями». Он смотрел на карты. «И Аракис всего лишь одна из планет. Мой отец послал тебя ко мне». Хават нахмурился. «Мальчик слишком хорошо меня понимает», — подумал он и кивнул головой. «Ты думаешь, что было бы лучше, если бы он пришел сам? Но ты же знаешь, как он занят. Он придет попозже». «Я изучаю бури на Аракисе». «Бури? Понятно. Похоже на то, что они там страшные. Возможно, это слишком сильно сказано, но эти бури распространяются на территорию в 6-7 тысяч километров и разрушают все на своем пути. Скорость достигает 700 километров в час. Почему там не возьмут погоду под контроль?» «У Аракиса свои проблемы, стоящие слишком далеко от этого. И стоящие слишком дорого. А Союз потребует огромную цену за погодный контроль. Дом твоего отца не слишком богат, и ты это знаешь». «Ты когда-нибудь сам видел пустынников Фрименов?» «Умен мальчишка», — подумал Хават. «Видел и не видел», — сказал он. «Об этом народе много не скажешь. Они носят широкие накидки, и в любом закрытом месте можно почувствовать, как от них воняет». Пол глотнул, внезапно осознав важность этого сообщения. Костюмы специально предназначались, чтобы удерживать воду. Видимо, там приходилось перегонять собственные выделения, чтобы не мучиться от жажды. «Вода там драгоценность», — сказал он. Хават кивнул, думая о том, что ехать на эту планету надо хорошо и специально подготовившись. Взглянув в окно, Пол увидел, что начинается дождь. Это показалось ему символом прощания. «Вода», — сказал он. «Ты Ты еще много узнаешь о ней, подхватил его мысль Хават. Как сын герцога, ты не будешь испытывать в ней нужду, но вокруг. Пол вспомнил слова преподобной матери. Ты узнаешь о погребенных надеждах, о безумии пустыни. Тебе придется носить очки от солнца, и не будет у тебя ничего для передвижения, кроме собственных ног. На Аракисе луна твой друг, а солнце враг. И только сейчас, здесь, неделю спустя после встречи с преподобной матерью, Пол почувствовал страх. Он посмотрел на озадаченное и хмурое лицо Хавата. Он спросил его: «Ты встречался с преподобной матерью?» В глазах Хавата появился интерес. «Да, я с ней встречался». Она... Пол заколебался. «Да, что она?» «Она сказала одну вещь». Пол закрыл глаза и начал говорить, невольно повторяя чужие интонации. «Ты, Пол Атридес, сын герцога, должен знать твердо одно. Это нечто, что знали твои предки». Пол открыл глаза и сказал: «Эти слова так рассердили меня. Я сказал, что мой отец правит целой планетой, но она возразила, что он ее теряет. А когда я сказал, что мой отец взамен получит еще более богатую планету, она сказала, что он и ее потеряет, и что об этом все знают». «Это верно», — пробормотал Хават. «Тогда почему мы переселяемся?» «Потому что это приказ императора. Что еще изрекла эта кладезь мудрости? Это шпионка». Пол посмотрел на свою руку. «Она наложила на меня знак власти», — подумал он. «Она еще не спросила, что значит понятие «править». Я сказал, что это значит «приказывать». Она на это сказала, что мне придется отказаться приказывать». «Здесь она попала в точку», — подумал Хават и кивнул Полу, чтобы тот продолжал. «Она сказала, что надо действовать только убеждением, а не приказом. Она сказала, что к себе надо привлекать лучших людей». «Она тебе не говорила, как твой отец привлек к себе таких, как Дункан и Гурни?» Пол пожал плечами. «Потом она сказала, что хороший правитель должен знать все языки своих подданных», — Зуфир спросил Пол. «Будет ли Аракис так плох, как она мне описала?» «Ничего не может быть слишком плохим. Возьми, например, этих изменников, фрименов. Могу только сказать тебе, что наши данные говорят, что их там немало, гораздо больше, чем считают. И они ненавидят Харконнена всем сердцем, не пропуская это мимо ушей, мой мальчик». «Отец говорил мне о Салузе-2», — сказал Пол. «Знаешь, Зуфир, это похоже на Аракис. Возможно, не так, но похоже». «Мы мало знаем об этом», — сказал Хават. «Свободные нам помогут?» «Возможно», — Хават встал. «Сегодня я улетаю на Аракис, а ты пока позаботься о себе сам, хотя бы ради меня, старика, который тебя так любит. Ладно? И сиди только лицом к дверям. Не то чтобы я считал, что в этом замке существует опасность для тебя, просто у тебя должна появиться такая привычка». «Значит, ты сегодня улетаешь?» «Да, ты последуешь за мной завтра. Следующая встреча уже на земле нового мира. Держись пока на чеку, и ты полностью будешь в безопасности». Он потрепал Пола по плечу и пошел к двери. «Зуфир!» Хават оглянулся. «Не сиди спиной к двери», — сказал Пол. Усмешка скользнула по лицу старика. Пол пересел на место Хавата. Дверь напротив распахнулась, и в нее вошел неуверенной походкой полный человек, вооруженный до зубов. «Итак, Гурни Хелик», — сказал Пол, — «теперь ты оружейный мастер, ходячий арсенал. С каких это пор?» Хелик захлопнул дверь ногой. «А ты предпочел бы, чтобы я еще играл с тобой?» Он оглядел комнату, подмечая, что люди Хавата поработали здесь. Пол наблюдал за ним. Шарообразный человек суетливо устраивался на стуле. Хелик разложил на столе свое оружие. Тут были его рапиры, кинжалы и защитные пояса. «Так для меня нет даже доброго утра?» — спросил он. «Какую колючку ты всадил в Хавата? Он промчался мимо меня, как будто спешил на похороны своего старого врага». Пол улыбнулся. Он больше всего любил этого толстяка, проказливый характер которого и его юмор неизменно вызывали улыбку. Хелик снял с плеча музыкальный инструмент и принялся что-то наигрывать на нем. «Если бы не нужно было поговорить», — пропел он. Пол встал и прошелся по комнате. «Ну, Гурни, ты что, решил заниматься со мной музыкой? А ведь пришло время подраться, разве нет?» «Нет, тем славным дням пришел конец», — снова пропел Хелик. «А где Дункан Айдахо?» — спросил Пол. «Разве он не собирается обучать меня сегодня обращению с оружием?» «Дункан со вторым отрядом отправился на Аракис. Все, что у тебя осталось, это я». «Может, ты тогда споешь мне балладу? Я хочу знать, как же надо это делать». Гурни рассмеялся и начал петь всерьез. «Неплохо между нами», — оценил Пол. «Но если бы моя мать тебя слушала, она приказала бы прибить твои уши для украшения на воротах замка». «Неважное украшение», — Гурни подергал себя за ухо. Пол взял со стола защитный пояс и надел его. «Защищайся!» Глаза Хеллика сделались круглыми от насмешливого изумления. «Как? И твоя нечестивая рука поднялась на меня? Берегись, юный отрок!» Хелик взял рапиру и взмахнул ею в воздухе. «Я дьявол, жаждущий крови!» Пол взял другую рапиру и встал в позицию. «Ну и болвана же мне послал отец в учителя фехтования», — нараспев произнес Пол, нажимая кнопку защитного поля и чувствуя его действия. Хелик наблюдал. Просто наблюдал, и когда тупое лезвие устремилось к нему, он пропустил его мимо груди лаконичным ударом. «Превосходно, но ты раскрылся для скользящего удара из-под руки», — заметил мастер. Опечаленный Пол отступил. «Следовало бы проучить тебя за такую неосторожность». Хелик взял кинжал со стола. «Вот с этой штуковиной не позволяй никому приближаться к тебе на расстоянии вытянутой руки. Ты ведь ученик и способный, но даже в шутку не позволяй этого». «Я сегодня не в настроении». «Не в настроении?» — в голосе Хелика прозвучало внезапное бешенство. «При чем тут настроение? Ведь ты будешь драться по необходимости, и настроение здесь ни при чем. Настроение необходимо только для любви, для борьбы оно не годится». «Извини, Гурни, твоего извинения недостаточно». Хелик активизировал поле и повел стремительную атаку. Кинжал был угрожающе направлен вниз, рапира вверх. Прыжок в сторону, потом вперед, не застал Пола врасплох, но, отражая эту атаку, пришлось отступить. Он слышал, как затрещало его поле, когда соприкоснулись клинки. «Что это нашло на него?» — подумал Пол. «Он ведь не притворяется, и Полу пришлось выхватить кинжал». «Почувствовал в нем надобность?» — усмехнулся Гурни. «Предательство!» — подумал Пол. «Но только не Гурни!» Они продолжали драться. Выпады, парирование, нападение и защита. Воздух в защитных полях становился все более спертым, но с каждым контактом запах озона усиливался. Пол продолжал отступать, стараясь приблизиться к столу. Пол отпарировал удар вниз, увидя рапиру Хелика над краем стола. Отскочил в сторону, он выбросил вверх руку с рапирой, а кинжал послал к шее Хелика, остановив лезвие в дюйме от еремной жилы. «Ты этого хотел, Гурни?» «Смотри вниз, мальчуган!» Пол заметил, что лезвие рапиры Хелика находится против его паха. «Нам бы следовало продолжить», — сказал Хелик. «Когда тебя прижало, ты сразу научился драться, и сразу появилось настроение». И Гурни усмехнулся волчьей улыбкой, дрожь пробежала по его багровому шраму. «А как ты на меня набросился, словно действительно хотел моей крови!» Хелик отшвырнул кинжал. «Если бы ты дрался ниже своих возможностей, то мне пришлось бы оставить тебе метку в виде хорошенького шрама. Я не хочу, чтобы мой любимый ученик пал от первого же проклятого Харконнена». Пол выключил поле и облокотился на угол стола, переводя дыхание. «Я этого заслуживаю, Гурни. Но мой отец рассердился бы на тебя за это, а я не хочу, чтобы ты платил за мои ошибки. Наоборот, он примерно наказал бы меня, если я не сделал бы из тебя первоклассного бойца». Пол выпрямился и сунул кинжал в ножны. «То, что мы здесь сделали, не совсем игра», — сказал Хелик. Пол кивнул. Его удивляла несвойственная Хелику серьезность и напряженность. Он посмотрел на извивающийся шрам под его подбородком, вспомнил историю о том, каким образом он был оставлен скотиной Рабаном, одним из приближенных Харконнена, И Полу вдруг стало стыдно за то, что он мог хоть на мгновение усомниться в Хелике. Потом он подумал, что, получая этот шрам, Хелик чувствовал боль. Боль, возможно, не такую сильную, какая была внушена ему преподобной матерью, но он отбросил эти мысли. «Думаю, сегодня я питал надежду на игру», — сказал Пол. «В последнее время все сделалось чересчур серьезным». Хелик отвернулся, скрывая свои чувства. Что-то жгло ему глаза. Боль жила в нем от потерянного вчера, унесенного от него временем. «Как быстро придется возмужать этому мальчику», — подумал Хелик. «Как быстро придется ему научиться читать в своем сознании то, что является собой жестокой необходимость жизни». Не оглядываясь, Хелик проговорил: «Я чувствовал в тебе игру, мальчуган, и мне ничего так не хотелось, как пойти ей навстречу, но играм пришел конец. Завтра мы уезжаем на Аракис. Аракис – реальность. Харконнены тоже реальность». Пол коснулся своего лба лезвием рапиры, которую он держал вертикально. Хелик повернулся, увидел салют, кивком дал понять, что понял жест. Он указал на чучело. «Давай теперь отработаем время. Покажи-ка мне, как ты справляешься с этой штукой. Я буду наблюдать отсюда. Так мне лучше видно. Я предупреждаю, что испытаю на тебе еще один вид нападения. От врага ты подобного предупреждения не получил бы». Пол встал на носки и потянулся, расслабляя мускулы. Мысль о том, что отныне его жизнь будет наполнена постоянными изменениями, нагнала на него тоску. Он подошел к чучелу, нажал на кнопку у него на груди и почувствовал, как защитное поле оттолкнуло клинок. «Внимание!» — крикнул Хелик, и оживший манекен начал атаку. Пол активизировал свое поле и принялся отражать удары и наносить ответные. Хелик наблюдал за его движениями. Его сознание, казалось, раздвоилось. Одна его часть непрерывным вниманием следила за борьбой, а другая витала далеко отсюда. «Я словно ухоженное плодовое дерево», — думал он. «Поле отточенных чувств и возможностей, и все они нестерпимо требуют своей пересадки в других». Он почему-то ясно вспомнил юное лицо своей младшей сестры. Теперь ее не было в живых, она умерла в доме развлечений для отрядов Харконненов. Она любила цветы, но какие, он не помнил. Его беспокоило, что он не мог этого вспомнить. «Умный дьяволенок», — подумал Хелик, сосредоточившись теперь на движениях руки Пола. «Он практикуется и учится по своему собственному методу. Это не стиль Дункана и уж, конечно, не то, чему учил его я». Эта мысль лишь ввергла Хелика в еще более глубокую печаль. «Я поддался настроению», — подумал он и принялся размышлять о том, испытывает ли мальчик по ночам страх, навеянный ему его мыслями. «Если бы желания были рыбами, мы все бы забрасывали сети», — пробормотал он. Это было выражение его матери. Он всегда прибегал к нему, когда чувствовал, как сгущается над ним чернота завтрашнего дня. Потом он подумал о том, какой странный вид должен быть у планеты, никогда не знавшей морей и рыб. Субтитры сделал DimaTorzok. надо.